сочетает действие и... И римский посол мог оказаться по ошибке убитым. Тогда случилось бы несчастье. «Бог уберег нас от него», — прошептала Беренис. «Но тебе, моя дорогая», — продолжал Лат, — «какое дело до всего этого, как царица Калки? Рим наказал бы жителей этой местности. Сюда пришли бы римские легионы, а с ними и римская справедливость. Твой-то какой здесь интерес, осмелюсь спросить?» «Ты забыл, что я еврейка», — спокойно отвечала Беренис. «Нет, ну нет, это я постоянно помню. Ни один еврей никогда не позволит никому забыть, кто он есть». «И Хасмоненко», — добавила Беренис, начиная сердиться и стараясь отделаться от римлянина, не показывая своего раздражения. «Разумеется, я становлюсь специалистом в вопросах нееврейско-еврейской дипломатии. Ты согласна?» «Трудно предположить, что здесь требуются какие-то специалисты. Мы простой народ». «Но нет». Лат разразился хохотом. «Ну уж куда там, простой народ? Все вы обманщики, простой нет, вы сложные до недоумения. Все в романтике, полные иллюзий, и очень опасные, как люди, питающие иллюзии. Вы поклоняетесь Богу, которого не существует, но который обитает в храмах, причем абсолютно пустых. Вы считаете добродетелью то, что неприятно, и грехом то, что доставляет удовольствие». Вы делаете мудрецов и 16-летних детей с международной репутацией аморальных и распутных существ, которые ведут себя как целомудренные весталки и итальянские трибуны одновременно. Поэтому помоги мне. Ты совсем запутала незатейливого, простого итальянского крестьянина. Ты смутила меня. Я начинаю тебя обожать. А это довольно странно для толстого лысого человека, которому за 50. В отличие от твоего мужа, я, как римлянин, немного осмотрительнее, поэтому, вероятно, попытаюсь утихомирить то, что происходит в моей душе. Ты ненавидишь меня потому, что считаешь убийцей своего отца? Я не знаю, кто убил моего отца. Ладно, покончим с этим. У меня нет ненависти в душе, — возразила Беренис. Честно говоря, я даже нахожу тебя симпатичным. Ты не мог бы кое-что сделать для меня? К твоим услугам, — воскликнул Лат. Не скажешь ли мне... «Утвердит ли император моего брата Агриппу на троне царя всех евреев и их земель?» «Ах!» — римлянин развел своими толстыми, как окорока, руками. «Если бы у евреев наследование могло идти по женской линии, ответить было бы легче». «Оно может идти только по мужской линии», — заметила Беренис. «Кто знает, моя дорогая, сегодня утром я отправил послание в Рим. Дойдет оно дней через 10-11, столько же будет идти ответ». Да еще понадобится время на обдумывание проблемы императором. В течение месяца узнаем. А до того времени твой брат такой же царь, как все остальные люди. А что собираешься делать ты, моя дорогая? Пока не решила, задумчиво произнесла Беренис. Еще одно важное событие произошло перед выходом похоронной процессии в Иерусалим. Солдаты Енока поймали жреца Финиса, пытавшегося покинуть город, переодевшись египтянином-носильщиком. «Исключительно лицемерное переодевание для иудейского жреца», — отметила Агриппа, сообщая сестре об этом событии. «Что с ним будет?» — поинтересовалась Беренис. «Хочу распять мерзавца. В любом случае, кого-то надо обвинить и наказать. А сейчас только и разговоров о том, как Финис переоделся египтянином. Никто за него не подумает заступиться». «Разумно», — согласилась Беренис. «Когда кого-то за что-то наказывают, это всегда полезно». Люди перестают болтать и распускать слухи. Не надо его распинать, просто повесить. «Почему?» — запротестовала Агриппа. «Он мне всегда был ненавистен, этот наушник, распространитель небылиц, ничтожный и никчемный обжора. Знаю, знаю, но в качестве твоего первого официального акта такая жестокая казнь будет плохо выглядеть. Да и фарисеи останутся недовольны. К тому же Финис не убивал нашего отца. Тогда он будет повешен», — пожал плечами Агриппа. «Как хочешь», — безразличным голосом произнесла Беренис. Время в Иерусалиме течет по странным законам. Иерусалим помнил Беренис, и он, в свою очередь, всплыл в ее памяти. Город ждал ее, и иногда Беренис казалось, что она чувствует это. Мысленно по памяти она воспроизводила его от края до края. Беренис много раз приезжала в Иерусалим, однако за последние 4 года не была здесь ни разу. Беренис видела город, когда была ребенком, а сейчас она уже стала женщиной. Иерусалим как бы парил в воздухе. Без опоры этот город Бога просто плыл, поднятый над грешной землей его божественным дыханием, сияя серебром и золотом в лучах утреннего солнца. Видел ли кто-нибудь Иерусалим таким раньше? Она шла с Агриппой позади носилок с умирающей Кипрой во главе процессии. Пораженные зрелищем, они остановились, не в силах отвести глаза. Город они увидели в двух местах сразу. Одновременно над ними и под ними, здесь и сейчас, в прошлом и будущем. Беренис смотрела на него сверху, но ей казалось, что город все еще висит в воздухе. Она не могла произнести ни слова, ей привиделось, что она видит часть самой себя, причем ту, о которой она и не подозревала. По мере приближения процессии к воротам Иерусалима, все больше людей собиралось, чтобы проститься с останками своего царя. 4 года он был царем над ними, и все эти годы они знали, их царь следовал заветам священной Торы. Чем он еще занимался, они не представляли себе, да и не хотели знать. Для них важно было одно — царь евреев скончался, снискав себе славу святого. Люди рвали на себя одежду.